А теперь, думаю, самое время навестить одного богатого мецената в Германии. Чувствую, разговор получится занимательным. 12 часами ранее. Нью-Йорк. Английский паб. 01:13. За окнами заведения уже давно ночь, а внутри него все как обычно весело и шумно. В конце зала громко перекрикивается компания подвыпивших футбольных фанатов. Недалеко от них за столиком сидит пара, которая увлеченно шепчется друг с другом. Барменша за стойкой наливает очередную кружку постоянному посетителю, который смотрит трансляцию футбола по телевизору. Еще один обычный будний день в этом не очень популярном месте. Посреди всего этого гудения за стойкой сидит мужчина в длинном кремовом плаще и медленно пьет свою пинту пива. На его лице трехдневная щетина, а его усталый взгляд направлен на свой полупустой стакан. Сегодня его ничего не интересует. Он здесь лишь для того, чтобы надраться посильнее и забыть несколько последних дней. Дней, в которых он видел такое, что постарался бы забыть и никогда больше не вспоминать. Допив очередную пинту, мужчина делает очередной заказ, переходя на что-то покрепче. И едва только сделав первый глоток, мужчина, словно потеряв равновесие, падает с высокого стула на ноги и резко начинает озираться по сторонам. «Что за?» – задает он вопрос самому себе, с отчетливым британским акцентом. Он мог поклясться чем угодно, что почувствовал сейчас большой магический всплеск, который пронесся по всей планете. Разумеется, опознать его смогли лишь несколько самых искусных магов на всей планете. Так получилось, что он и сам входил в их число. Его и без того хмурое лицо становится еще мрачней. Быстро что-то прикинув у себя в уме, он подходит к своему прежнему месту. «Эй, блондинчик, тебе плохо?» Без лишнего энтузиазма задает вопрос молодая барменша. «Все в порядке, милая. Просто работа зовет», ухмыльнувшись, отвечает англичанин. Еще раз внимательно прислушавшись к своим ощущениям, блондин одним махом допивает свой стакан виски и направляется к выходу из паба. Выйдя на улицу, залитую неоновым светом, мужчина достает из кармана пачку сигарет и, выбрав одну из них, прикуривает. «Ох, Зи, кажется, нам снова придется поработать вместе», покачав головой, тихо бормочет сам себе англичанин. Подумать только, что оно появилось именно сейчас. Непонятно, то ли раздосадованный этим, то ли, наоборот, обрадованный, мужчина поправляет на себе плащ и, сделав еще одну затяжку, скрывается в темных переулках Нью-Йорка. Глава 7. Настоящее время, вечер, Германия, Берлин. Найти нужного мне человека оказалось несложно, тем более с таким союзником, как Барбара Гордон. Сперва девушка нашла список принадлежащей Питеру Шульцу недвижимости, расположенной в Европе. Потом вычислила персональный компьютер и смогла его взломать, тем самым получив доступ к его электронному ежедневнику. Ну а дальше, в общем, нужные координаты у меня появились. Искомое место находилось на окраине Берлина и представляло из себя гигантский особняк со своей территорией, внутренним двором и большими воротами у выхода. Как ни посмотри, а гражданин явно не бедствовал, и это напрягало. Не то чтобы я боялся охраны, но люди вообще не любят, когда влезают в их дела, предпочитая, по мере сил, осаживать нахалов. Люди обеспеченные, по моим скромным представлениям, в этом плане ничем от простых смертных не отличаются, только вместо банально «иди к черту» имеют привычку разбираться с нарушителями своего личного пространства более ощутимыми методами. Ключевое тут слово «привычку», то есть на то, что Питер Шульц махнет рукой на нашу встречу и забудет, рассчитывать не приходится, и пусть я весьма силен, но как верно заметил своим появлением в моей жизни давешний хакер, неприятности мне можно доставить и без всяких суперсил. И несмотря на явственно нависшую над головой мрачную тень разных цветастых трико, у меня в груди еще теплилась надежда на то, что удастся вывернуться и жить в свое удовольствие. Короче, лишний раз подставляться не хотелось. Тем более, особняк не лишен видеонаблюдения, часть камер я уже вычислил, но где гарантия, что все? Хорошо хоть подумал об этом, еще не успев покинуть континент, а не заявился в дом в повседневной одежде, вот был бы номер. Так что пришлось потратить немного времени на посещение пары магазинов. Ничего кардинально, просто заменил клетчатую рубашку, джинсы и кеды на неброский байкерский набор, нацепил на нос темные очки и сверху накинул кожаный плащ, скрывающий фигуру. В результате из зеркала на меня глянула бледнокожая пародия на Блейда, только без меча и броника, но главное, Узнать в этом чудике меня было сложно. И вот сейчас я находился высоко в небе над домом коллекционера и благодаря относительно темному времени суток и облачной погоде, абсолютно не привлекал никакого внимания. С моим зрением и слухом не составляло труда обнаружить всех людей как в самом здании, так и на территории рядом. Также, благодаря идеальному восприятию звуков, я сумел составить примерное расположение всех комнат, коридоров и общую структуру самого особняка. Шульца я тоже нашел, спасибо обслуживающему персоналу, обращавшемуся к нему по всем правилам. Мужчина, как раз, только что вышел из столовой и направился в одну из самых больших комнат. Я же раздумывал, как мне себя с ним вести. Мое дело было срочным, а потому, как ни прискорбно было это понимать, особо церемониться не представлялось возможным, а значит придется давить. Эх, кто бы меня к этому готовил. Хорошо хоть о маскировке подумал. Без особых сложностей приземлившись на балконе второго этажа, я уверенно пошел к нужной мне комнате, старательно избегая прислугу и мест расположения камер. Проходя мимо одного из помещений, напоминающего небольшой музей, я слегка затормозил и огляделся. Очевидно, что хозяину была не чужда любовь к искусству и истории. Но разглядывать чужие коллекции не было времени, и я продолжил путь, остановившись лишь перед дверью в комнату владельца здания, чтобы собраться с мыслями. Как ни странно, но получилось быстро, и соорудив на лице выражение посерьезней, я открыл дверь и шагнул внутрь. Уже знакомый мне по фотографии мужчина был тут и, увидев меня, тут же вскочил со стула. «Ты!» — с широко раскрытыми глазами прокричал по-английски мужчина, чем меня немного удивил. «Ты еще кто? Как сюда попал?» «Не кричи!» — я проследил за его руками и увидел, что он быстро потянулся к своему карману. «И не пытайся вызвать охрану!» Его сердце билось очень быстро, да и по бледному виду было понятно, что он меня сильно испугался, но даже так, он все равно не остановился. Окружающая действительность уже привычно замедлилась. Ускорение у меня действует по-разному, проще всего ускорять тело, при этом сознание оставляя воспринимать все на привычной для простого человека скорости, хотя подозреваю, подсознание там все равно работает на полную, рассчитывая траекторию движения и рассматривая дорогу на предмет ямок и коряк. Так я делал первое время. Очень удобно для преодоления больших расстояний. Но есть и другой вариант, когда ускоряется все целиком, в том числе и восприятие, а мир как бы замирает, только недавно этому научился. Вот и сейчас я это использовал, подойдя к Шульцу, который медленно-медленно тянулся к карману. Аккуратно перехватив его руку за запястье, вернулся в нормальное состояние. «Я же сказал, чтобы ты ничего не делал», отодвигая захваченную руку от цели, второй беря мужчину за грудки и чуть приподнимая над полом. «У меня к тебе пара вопросов. Если ты ответишь на них честно, то я просто уйду, и ты меня больше не увидишь, но если нет...» Чуть-чуть сжимаю пальцы на его запястье до появления гримасы боли на испуганном лице. Дождавшись, когда мужчина торопливо закивал, ослабляю хватку и ставлю его на пол, после чего еще раз осматриваю. Высокий, темноволосый с ранней сединой, в очках и дорогом костюме, европеец смотрел на меня с очень сильным опасением, но дергаться теперь уже не пытался. И ладно, быстрее он ответит, быстрее я уйду отсюда. Из британского музея к тебе везут фанасский куб. Что это такое и почему его везут к тебе? Это всего лишь старая безделушка. А я обычный коллекционер, которому музей решил предоставить его в личную коллекцию, с малоубедительным видом произнес немец. Не ври, ты ведь не хочешь, чтобы я разозлился? Честно говоря, состояние у меня было ближе всего к мандражу и панике, но пока удавалось контролировать голос. Впрочем, злость на всю эту ситуацию тоже присутствовала, и не факт, что упорство моего собеседника ее не распалит. Нет, я все скажу. Мужчина выглядел разбитым. Он сел на стоящий рядом стул и, опустив голову, начал свой рассказ. Мой прадед был археологом, и именно он нашел этот куб. Тогда эта находка сделала его по-настоящему знаменитым в определенных кругах. Но после того, как он нашел его, он стал словно одержимым. Всю свою последующую жизнь он искал любые упоминания об этом кубе, а в конце концов свихнулся и погиб в психбольнице. После этого его сын и отдал этот артефакт в музей. Мужчина поднял свою голову и с решительным видом посмотрел мне в глаза. «Зачем ты спрашиваешь об этом? Сейчас я задаю вопросы. Тебе известно, выяснил ли он что-нибудь о нем? Не знаю». Отец рассказывал, что его дед замкнулся в себе и под конец жизни повторял только одно слово – источник. Не спрашивай, что он имел в виду, я все равно ничего не знаю, судя по сердцебиению, он опять врал, ну или о чем-то умалчивал. Ты мне не договариваешь. Что еще ты знаешь? Коллекционер удивленно на меня посмотрел, но, увидев, что я абсолютно серьезен, только хмыкнул. Не так давно я и сам кое-что искал по этой семейной легенде, но нашел всего лишь пару упоминаний, скорее всего те же, что и прадед. В них говорилось об источнике и больше ничего. Что такое источник? Не знаю, там слишком мало данных. Просто высокопарный слог с упоминанием, каким часто пишут вступления в легенды, оборванные на середине. Почему ты решил вернуть себе куб только сейчас, а почему нет? Он принадлежит моей семье. Последний вопрос. Был ли кто-нибудь еще, кому может понадобиться этот артефакт? Сердцебиение мужчины ускорилось. Я не знаю, увидев, что я ему не очень-то поверил, он продолжил. Правда, утром мне в офис пришел звонок от одного американского коллекционера. Он хотел выкупить его у меня за 10 миллионов. Кто он такой, я не знаю. Я никогда не слышал о нем. Да и вообще, подумал, что это был неудачный розыгрыш. Во сколько был звонок? Мужчина ненадолго задумался, где-то часов 10 назад. Зачем вам это? Очень хороший вопрос. Сейчас я уйду, но если ты попробуешь вызвать охрану или полицию, то я узнаю и вернусь. Поверь, ты этого не хочешь. Не дожидаясь ответа хозяина особняка, я вновь ускорился и покинул здание. Подождав пару минут над домом и убедившись, что Шульц не вызвал копов, я обратился к Бэтгёрл. «Все слышала?» «Да, ты знаешь, что мог бы быть с ним помягче. Это мне говорит человек, у которого хобби по ночам избивать толпы здоровых мужиков и чей псевдоним начинается на Бет. Да, ты права, мне явно не хватает нежности». На другом конце повисла тишина, а я буквально воочию представил, как Барбара сейчас надулась, отчего у меня невольно вырвался смешок. «Чего это тебе там кажется смешным?» С небольшим недовольством поинтересовалась рыжая. «Да вот, представил, как ты надулась. И чего в этом смешного?» Теперь уже с подозрением в голосе спросила Барбара. «Нервничаю», признался я, «вот и лезет в голову всякая ерунда. Хех, это ничего. Видел бы ты меня в мои первые дни становления, Бэтгёрл. А что, было интересно?» «Не то слово», хмыкнула девушка. «Ладно, я проверила звонок в офис Питера Шульца сегодня утром, и отследить его, к сожалению, не получится. Он был сделан через одноразовый телефон». «Плохо. Значит, у нас не осталось никаких зацепок?» «Не совсем. Я все еще работаю над этим хакером», напомнила мне девушка. «Но в остальном...» «Кстати, насчет перевозимого груза. Он уже минут 20 как стоит, да еще и на проезжей части. Хотя по заказу охраны маршрут должен проходить без остановок. И правда, это странно. Спрашивать о том, откуда она знает про этот заказ, я не стал. Компьютерный гений сейчас на моей стороне, и ей можно верить. А это главное. Но информация была тревожной. И поскольку никаких зацепок сейчас не было, то проверить, что там за задержки, казалось мне разумным. Во всяком случае, я ничего от этого не терял. Где он сейчас находится? Координаты я скину тебе на телефон. Хорошо. Просмотрев место на картах, я немного задумался. Обычная дорога недалеко от крупного леса. Ничего примечательного в ней не было, да и городов и поселков рядом не видно. Ох, и не нравится мне все это. Если эти наемники хоть немного в курсе работы инкассаторов, без причин на ней не задержатся. Профессионализм и все такое. А значит, здесь однозначно надо все проверить, хотя бы даже издалека. Еще раз проверив Шульца и не заметив за ним ничего угрожающего, я сверился с картой и полетел к указанному Барбарой месту. Для обычных людей расстояние было бы громадным, но не для меня. И уже через несколько минут я находился неподалеку от предполагаемого места стоянки. Еще раз сверившись с картой, я начал осматриваться. Повсюду был бескрайний лес и одинокая дорога, идущая на многие километры вперед. Приглядевшись к ней, я стал искать нужный мне фургон, и нашел. Вот только стоило приглядеться получше, как по спине пробежал явственный холодок, а сердце забилось быстрее. Кровь. Вокруг фургона повсюду была кровь и разодранные на части тела. Ее было настолько много, что это казалось нереальным. Посмотрев на фургон, я увидел разбитое лобовое стекло и мертвого водителя, сидящего за рулем. Мертвого водителя с оторванной головой. К горлу подступил ком, и я закашлялся. Сдержав все в себе и только с силой сжав кулаки, я понял, что живых в этом безумии остаться не могло. Или вообще не осталось, как подсказывал мой слух. «Алекс, что там? Что ты нашел?» — обеспокоенно спросила супергероиня. «Подожди», — сухо выдавил я из себя. «Бэтгёрл еще что-то говорила мне, но все это оставалось на заднем плане, а я медленно опустился неподалеку на дорогу и стал подходить к фургону. В моих висках сейчас отчетливо ощущалось собственное сердцебиение, а в ушах, словно били барабаны, все тело начало бить мелкой дрожью. Весь асфальт вокруг был залит кровью, а тела были в таком состоянии, будто их разодрал очень крупный и невероятно сильный зверь. Проходя к самому фургону, я старался не смотреть на самую жуть, но получалось плохо. В паре метров я заметил огромные кровавые следы неизвестного мне животного. Я не был мастером по чтению следов, но даже так, они казались мне абсолютно чужими. Осторожно перешагивая через еще одного бедолагу, я подошел к задним дверям и заглянул внутрь. Твою мать! Я почувствовал, как мое и без того хреновое состояние ухудшилось в разы. Я только и сделал, что зажал рот и отвернулся. Это было похоже на чертову скотобойню. Кто бы или что бы это ни сделало, это было воплощением всего самого хренового, что я мог только вообразить. Посмотрев на небо с десяток секунд и более-менее придя в себя, я снова повернулся к фургону. Присмотревшись повнимательнее и подключив немного фантазии, я понял, что месиво, которое сейчас находилось на потолке и стенах, когда-то было человеком. Похоже, он взорвался или лопнул. Как такое могло произойти иначе, я не имел ни малейшего понятия. Осмотрев все еще раз, я заметил большой деревянный ящик, в котором и должен был находиться фанасский куб. Проблема состояла лишь в том, что ящик был пуст, а его передняя крышка полностью отсутствовала. Еще раз хмуро окинув взглядом автомобиль, я отошел от него подальше. «Они мертвы», — сказал я девушке по связи. «Кто мертв? Ты в порядке?» Я до тебя 2 минуты не могла докричаться. «Извини», — с какой-то невероятной усталостью ответил я. «Все охранники мертвы. Я такого в жизни не видел. Что там произошло?» — взволнованно спросила супергероиня. «На них напало что-то очень большое и сильное, и разодрало как плюшевые игрушки. Образовалась небольшая пауза, а я только сейчас смог заметить на земле гильзы и, кажется, даже следы осколочной гранаты. Послушай, успокойся и сделай сейчас глубокий вдох и выдох». Я послушно попытался выполнить ее команду, но это не сильно то и помогло. «Помогло? Не очень», — честно ответил я. «Кто бы это ни сделал, он взял с собой и наш артефакт. Его здесь нет, но есть куча стреляных гильз. Похоже, наемники отчаянно отбивались, но безуспешно. Плохо. Теперь мы точно знаем, что куб нужен не только нам. Предполагаю, что я впутался в очень скверную историю». «Мы впутались», — напомнила мне рыжая. «Да, извини, просто плохо сейчас соображаю. Больше ты там ничего не нашел? Может, какой-нибудь след или зацепку?» «Да, я хотел было сказать про следы зверя, как услышал очень странный звук в 50 метрах отсюда, со стороны леса. Что случилось?» «Не знаю, я что-то услышал. На месте источника шума, вместо стоящих деревьев, прямо у дороги, из ниоткуда начал появляться старый трехэтажный дом. Это было невероятно. Как такое вообще возможно, чтобы дом появился из ниоткуда? Да какого хера здесь вообще происходит?» Не удержавшись, выкрикнул я, после чего хлопнул себя по губам. «Какого черта я кричу? Похоже, все еще не оправился после всего этого зрелища. Кажется, у меня гости. Уходи оттуда, сейчас же», — скомандовала Барбара тоном, не принимающим отказов. «Хорошая идея». Из появившегося дома не спеша вышла группа людей. Я знал, что мне не стоит мешкать и следовало убираться мгновенно, но моя самоуверенность или же любопытство сыграли со мной злую шутку, и я задержался на пару секунд, чтобы их рассмотреть. Их было 5. 3 женщины, 1 мужчина и еще 1 существо, определенно мужчина, но зеленый и похожий на какого-нибудь Франкенштейна. Также помимо впечатляющих мускулов у него за спиной был самый настоящий меч, а на его руках и лице были следы, похожие на скрепляющие швы. Другие были не менее примечательны. Светловолосая девушка в темном костюме медсестры и с татуировкой в виде черточек рядом с ее левым глазом. Рядом с ней шла другая девушка в фиолетовом костюме из неизвестного мне биологического материала, полностью покрывающего ее, помимо лица. 2 оставшихся выглядели не столь примечательно, как их коллеги. Молодая, красивая темноволосая девушка в плаще, черно-белом костюме и в длиннющих сапогах. Последний представитель этой группы выглядел относительно неопасно и даже вполне обычно. Молодой, светловолосый, небритый мужчина в расстегнутом кремовом плаще и с сигаретой в зубах. Вся эта пестрая компания не спеша двигалась сюда и должна была заметить меня с секунды на секунду. Развернувшись, я был готов унестись подальше, а там уже и понаблюдать за ними, как услышал часть их диалога. И опять по-английски. Уверен, что нужно было поставить здесь этот барьер, не волнуйся, милая. Просто небольшая предосторожность. Что за, какого хрена здесь произошло, барьер? Только не говорите мне, что это какие-то ДЦ-маги. Твою же, да пнем через коромысло. Ведь магия — это одна из немногих вещей, реально опасных для Супермена и подвязавшихся, ей плевать на суперсилы и криптонскую физиологию, для нее что алиен, что человек, никакой разницы. Плевать, что мне какие-то барьеры. Не привлекая шума, я решил незаметно покинуть место этой бойни. Весь мир уже привычно замедлился, и я помчался вдаль, как внезапно, со всей дури, врезался невидимую стену. Ах ты ж твою мать, это было чертовски больно, и неожиданно. По этой невидимой стене пошла большая рябь во все стороны. Тут же сзади я услышал тревожный крик. Здесь кто-то остался. Я держу барьер, но если он будет вырываться, долго не продержусь. Мы с ним быстро справимся, ты даже и не заметишь. Этот больной ублюдок ответит за все, что он здесь сделал. Вот ведь, я поднялся на ноги и помотал головой, приводя мысли в порядок, а мгновением позже ударил кулаком по невидимому куполу. Сила удара была настолько высокой, что вибрация прошлась такая, будто прошел толчок от землетрясения. Проблема была в том, что купол выдержал, хоть и покрылся сильными трещинами, но хуже того, я опять почувствовал боль, словно по бетонной стене врезал в прошлой жизни, а на костяшках появились вполне реальные ссадины. Впервые в новой жизни мне смогло что-то навредить, и это было. Да как кирпичный завод отложить? Я черти где в материковой Европе, вокруг ночь, кровища и расчлененка, словно в фильм ужасов попал, над головой непробиваемый купол, и ко мне приближаются ребята, которым моя криптонская неуязвимость до одного места, и это, мать вашу, страшно. Из ступора меня вывело ощущение быстро приближающегося противника. Бегуном оказался зеленый здоровяк с занесенным для удара мечом. И черт подери, я не хотел проверять, зачарован этот меч или нет. Пусть нервы явно пошли в расход, но на ускорение и ухода с траектории удара меня хватило, а дальше я отскочил метров на 30 от этого монстра и начал быстро оценивать ситуацию. А она была аж жуть какая дерьмовая. Зеленый стоял в боевой стойке и был готов в любую секунду нарубить меня на ломтики. К нему бежали девушки в фиолетовом костюме и в костюме медсестры, а позади них не спеша шел блондин. Темноволосая девушка единственная остановилась и теперь внимательно следила за происходящим. Черт, черт, черт. Тут даже идиот поймет, почему они напали на меня. Вокруг местный филиал ада, а я единственный, кто здесь находится, да еще и убегает. Ладно, ситуацию я оценил, а теперь пора действовать. Затонна. Дом таинств. Несколькими минутами ранее, в огромной комнате за круглым столом только что закончилось обсуждение, посвященное древнему артефакту. Сейчас все находившиеся здесь вставали со своих мест, проверяли снаряжение и просто готовились к предстоящей работе. Одна лишь Затонна оставалась неподвижной. С задумчивым видом она перебирала всю информацию, что не так давно стало ей известно. Все это очень сильно тревожило ее. Еще совсем недавно она получила связь с таким удивительным местом, как Дом Таинств. А сейчас происходит еще и это. Почему сейчас? Совпадение? Или же чей-то план? Из этих невеселых мыслей ее вывел подошедший со спины Константин. «Зи, все в порядке?» – спросил мужчина. «Да, Джон», – отозвалась девушка. «Ты действительно думаешь, что это тот самый куб?» «Несомненно. Я сам проверил этот музей, и заклинания маскировки такого уровня могли сделать только несколько человек. И поверь мне, этот почерк я никогда не забуду. Отец», – очень тихо приговорила Затонна. Ничего не ответив, Джон только кивнул. Все слова были сказаны, а все роли распределены. Сейчас их цель была предельно ясна, им нужен куб. Девушка понимала, что может произойти, если он попадет не в те руки. Это было недопустимо. Она встала со своего места и повернулась к остальным членам команды. Все они уже были готовы и ожидали только ее. Аса, медсестра кошмаров, о чем-то негромко разговаривала с Фрэнком, а Орхидея слушала их разговор, облокотившись на стену и скрестив руки на груди. Сейчас самое время поставить щиты на всякий случай и оградить место от случайных зрителей. Джон, я благодарю тебя за помощь, но, пожалуйста, не забывай, кто здесь главный, с недовольством в голосе ответила волшебница. Блондин поднял руки, показывая, что спорить он не собирается, всего лишь хотел помочь. Девушка подошла к остальной группе и привлекла их внимание. «Еще раз повторю нашу задачу. Мы должны быстро взять куб и исчезнуть. Сделаем все так, чтобы никто не пострадал». Проследовав к выходу из дома, Затанна окинула взглядом свою группу. Фрэнк, он же Франкенштейн, продукт неизвестных технологий, бессмертный воин и мастер меча. Аса, демоница, использующая свою магию для исцеления, но также с легкостью способная запустить пару магических конструктов своих врагов. Черная орхидея, единственный человек здесь, который не имел почти никакого отношения к магии. Девушка имела связь с двумя силами, багрянцем и зеленью. Затанна немного знала о орхидее, кроме того, что ей абсолютно точно можно доверить свою спину. И последний член их группы, Джон, самый хитрый сукин сын, которого она встречала. И если бы он не был настолько умен и полезен, то вряд ли бы она взяла его в свою команду. Единственный, кого сейчас не хватало, мертвеца, но сегодня у Бастона были свои проблемы, решить которые мог только он сам. Поэтому сейчас их было пятеро. Открыв дверь на улицу, Затанна почувствовала вечернюю прохладу. Улыбнувшись самой себе и подумав, что все не так уж и плохо, она прошла несколько метров вперед, выходя на трассу. Девушка уже было хотела наложить массовое заклинание сна, как увидела ужасающую картину на дороге. Они опоздали. Она опоздала. Затанна была лидером этой команды, и если бы она действовала быстрее, если бы узнала обо всем раньше, то смогла бы успеть и спасти этих людей от такой ужасной судьбы. Стиснув зубы от злости, волшебница прогнала все лишние мысли из головы и сосредоточенно продолжила осматривать местность. Девушка многое повидала за свою жизнь и уже давно не боялась ни трупов, ни чего-либо другого. Когда большую часть твоей жизни занимает магия, начинаешь привыкать ко всему странному, сознание становится гибким и удивить тебя уже крайне сложно. Но разве можно привыкнуть к чему-то подобному? Нет. Она услышала реакцию орхидеи на произошедшую здесь бойню. Ее легко можно было понять, увидеть такое всегда неприятно. Другие тоже стали обсуждать произошедшее тут, не забывая внимательно осматривать тела и машину. С хмурым выражением лица Затанна прислушалась к своим чувствам. Во всем окружающем ее пространстве и в самих телах покойников чувствовался отчетливый след темной магии. Она тут же поняла, что это сделали магические твари на вроде очень могущественных фамильяров или хуже того, демоны. И по своим ощущениям она могла сказать, что скорее даже очень сильные демоны. Ее внимание было прервано из-за внезапного удара, направленного на щит. Изнутри они проглядели врага. Здесь кто-то остался. Я держу барьер, но если он будет вырываться, долго не продержусь. Девушка едва успела прокричать это, как по щиту прошел еще один удар, в разы мощнее прежнего. Настолько сильный, что даже почва под ногами начала дрожать, а щит покрылся сетью трещин. Это было удивительно, поскольку на всей этой территории был необычный магический щит, заклинание очень высокого уровня магии, к тому же, источником силы для него Затанна использовала мощь Дома Таинств. И то, что он начал показывать признаки разрушения, вселяло в девушку тревогу. Ломать его грубой силой было настолько же глупо, насколько из пробитой лодки вычерпывать воду чайной ложкой. Однако уровень силы врага был сейчас равен не какой-то ложке, а самому настоящему насосу. А потому, это был только вопрос времени, когда щит будет сломан и единственный найденный здесь подозреваемый сбежит. Нельзя было этого допустить, но и отвлекаться от поддержания щита она не могла. Все, что ей сейчас оставалось, смотреть, как ее союзники остановят беглеца и обезвредят его. Им нужно было узнать от него все, что здесь произошло. Все. Команда начала действовать мгновенно. Фрэнк молниеносно промчался прямиком к противнику, за ним быстро следовала орхидея Яса, и только один Джон не спешил. Приглядевшись, она увидела спину их врага. Что удивительно, в нем не было ничего примечательного. Не было ни громадных клыков, ни здоровенных лап. Он казался обычным человеком, но доверять человеческой внешности Затанна уже очень давно перестала, а потому не позволила себе ослабить бдительность. Волшебница напряглась, следя за стремительным выпадом Фрэнка, и с изумлением увидела то, с какой легкостью их соперник от него увернулся, буквально за мгновение оказавшись в нескольких десятках метров. Теперь он стоял лицом, и Затанна заметила первое отличие от человека – неестественно бледная кожа. Эмоции противника выдавали только сжатые кулаки, глаз не было видно за черными стеклами очков, и это в вечерних сумерках. Но хуже того, окинув своим взглядом поле, Мужчина неуловимо изменился, уже не выглядя как жертва. Нет, он выглядел охотником. Интуиция никогда не подводила девушку, и теперь она громко кричала об опасности. И это значило, что взять его по-легкому не получится. Ничего, они и не с такими справлялись. Не успела волшебница закончить мысль, как картина разительно изменилась. События понеслись с бешеной скоростью, укладываясь в секунды или еще меньше, но Затанне это время показалось гигантской пропастью, против которой она ничего не могла сделать. Она просто не успевала. Мгновение, и беглец исчезает из виду, а Фрэнк с чудовищной силой отлетает в сторону леса, подобно изломанной кукле. В следующую секунду орхидея начинает превращаться в одну из своих боевых форм и пробует увернуться от невидимого для волшебницы удара, но терпит неудачу и также получает сильный толчок, кубарем проскальзывая по асфальту на многие десятки метров. Мысли волшебницы начинают крутиться с безумной скоростью, но не успевают, и решение фактически принимают инстинкты. Энергию от защитного купола надо распределить на защиту своих союзников, иначе выбраться живыми отсюда будет сложно. Проблема заключалась в том, что купол заклинания можно повесить только на неподвижную цель. Однако, никто из ее дееспособных членов команды сейчас и не двигался. Не было времени дожидаться его следующей цели, произносить заклинание нужно было уже сейчас, и словно в замедленной съемке она начала выкрикивать слово «Т». Их соперник снова растворился в воздухе и через долю секунды появился перед Асой. И неуловимым движением, пройдя ей за спину, бьет ладонью в район шеи, заставляя повалился на траву и вновь исчезает, еле различимым темным пятном устремляясь по направлению к Константину. Пща! Заклинание, которое она хотела применить на медсестру кошмаров, но не успела, она направила на защиту Джона, перед этим немного изменив структуру щита, делая его покрытым острыми невидимыми шипами. Ее наспех придуманный план прекрасно удался, когда нападающий ударил по безоружному Константину. Хр! По всей округе пронесся оглушающий рык, от которого захотелось зажать уши. Их враг отскочил на несколько метров и сейчас удивленно смотрел на свой кулак, покрытый кровью. Отлично, его можно ранить. Еще не успев толком обрадоваться, она тут же поняла, что это было преждевременно. Рана на сопернике затягивалась с ужасающей скоростью, а его вид становился уже откровенно пугающим. Черные очки полетели в сторону, а на магов поднялись источающие яркий синий свет глаза. В этот же миг Затанна почувствовала сильную угрозу, но сделать ничего не успела. С глаз врага сорвались два луча, проносящиеся к магу-блондину. Но неожиданнее всего было увидеть, что за миг до этого Константин успел выбросить обычный сигаретный окурок в сторону соперника, оказавшийся катализатором старинной атакующей магии. Вырвавшееся из него адское пламя столкнулось с голубыми лучами, после чего обе атаки прошли друг через друга. Щит, окружающий Джона, выдержал, но буквально в мгновение покрылся толстым слоем льда. И не только он, окружающая мага трава, с хрустом смещающейся под ней земли, побелела, быстро накрывая холодным пятном все большее пространство. Но и сопернику досталось, огненная волна достигла фигуры, заставляя прервать ледяную атаку, а в следующий миг на округу обрушился еще один крик боли и ярости. Этот крик, а также бесплотные попытки противника сбить огонь руками, заставили Затанну невольно выдохнуть, радуясь победе, ведь адское пламя почти невозможно потушить. Но, как оказалось, радовалась она рано, неизвестный враг замолчал, а в следующий миг вновь появились голубые лучи, но в этот раз он направил их на свое тело, и адское пламя отступило. За секунды выросшая на месте неизвестного ледяная глыба с хрустом разлетелась на куски, освобождая своего создателя. От его одежды почти ничего не осталось, тело покрывали сильные ожоги, но враг был жив и очень зол, а повреждения уже начали стремительно затягиваться. И в этот момент Затанна внезапно осознала, что не чувствует от их соперника ни капли магии. Это было неправильно. Если еще силу и скорость она смогла не почувствовать, то уж не заметить такую атаку не смог бы только начинающий маг. Однако, волшебница была абсолютно уверена, что погибшие здесь люди были убиты очень темной магией. Значит, возможно ли, что кто-то просто столкнул их лбами? Дело плохо. Темноволосый снова пришел в движение, как неожиданностью и для него, и для самой Затанны стало сильное ослабляющее заклинание, созданное медсестрой кошмаров, заставившее неизвестного покачнуться и припасть на одну ногу. «Никогда не оставляй позади себя врага», — с дьявольской ухмылкой проговорила Аса. «Запомню», — процедил он и, повернув в ее сторону голову, набрал в грудь воздуха. Интуиция волшебницы вновь взвыла, и не очень осознавая, что делает, на одних инстинктах, Затанна решила вложить большую часть своей магии в одно простое заклинание. Под съезв, девушка успела в последний момент, изо рта парня уже вырвалась тонкая струйка огня по направлению к Асе, и что-то подсказывало волшебнице, что убийственная мощь у него ничем не уступает адскому пламени, но магия успела и неизвестный прервал удар, зашедшись в коротком кашле. Образовалась давящая пауза. Даже Константин, мигом ранее, телепортировавшийся из ледяной ловушки, замер в нелепой позе, едва удерживаясь от падения. «Это ведь не ты сделал?» – поспешила спросить волшебница, пока противник не пришел в себя. «О, значит, только сейчас вы задаете вопросы?» Сплюнув на землю и начиная подниматься, зло ответил темноволосый. «Ридгрив, о, значит, только сейчас вы задаете вопросы?» С нескрываемым раздражением выпалил я, отвечая на вопрос, с таким же серьезным тоном, хоть и немного нервно, потребовала темноволосая девушка. «Конечно, я здесь ни при чем, разве не очевидно, что устроив такое нельзя остаться чистым? Или вы видели на мне следы чужой крови до локтя?» С раздражением стряхиваю с плеча вонючие куски пепла, еще недавно бывшие одеждой, одновременно натыкаясь взглядом на лежащий в отдалении обгоревший кусок плаща. «Тьфу, испортили хорошую вещь!» «Или по этим следам, киваю в сторону обнаруженных ранее отпечатков, не видно, что сделал это совсем не человек, не очень-то и похоже, что ты человек», тихо буркнула себе под нос девушка в форме медсестры. «Я все слышал», брюнетка только хмыкнула, как-то подозрительно косясь на мою фигуру. «Да, трусы в огне тоже пострадали, и что мне теперь рухнуть плашмя, достоинством в землю и сдохнуть от смущения? Предлагаю начать наше знакомство заново, в этот раз без драк», совладав с глазами и вернув взгляд мне на лицо, предложила темненькая. «Идет, но сперва расскажите, кто вы такие и как здесь вообще оказались?» «Хм, думаю, это справедливо. Как мне к тебе обращаться?» «Хороший вопрос. Они ведь маги, а потому говорить нужно предельно осторожно. Ходят же разные легенды, что, зная настоящее имя, над тобой смогут получить власть. Или это про демонов говорили?» «Черт, в любом случае настоящего имени у меня сейчас нет. Алекс, можешь называть меня Алекс?» «Хорошо, Алекс, меня зовут Затанна Затара, это Джон Константин», она указала рукой на блондина, который, глядя куда-то в сторону расфокусированным взглядом, старательно кутался в пальто и прикуривал чуть дрожащими руками новую сигарету. Факт только что прошедшего боя и ведущегося разговора его, похоже, волновал сейчас в последнюю очередь. «Это медсестра кошмаров», кивок на девушку, которую я неудачно пытался оглушить. «Из леса сейчас выходит Фрэнк и девушка в фиолетовом костюме, черная орхидея». «Хм, вот как, немного неожиданно. Хотя, признаюсь, ни про кого из них, кроме Затанны, я раньше не слышал. Но она то ведь была за хороших ребят, или здесь все не так? Я все еще отходил от битвы, а потому мысли слегка путались. Интереснее всего было то, что в самом бою я почти не нервничал. У меня словно все установки сбились, и я действовал абсолютно без страха. В конце, правда, чуть не превратился в берсерка, но все обошлось. Хотя разница в опыте все же сказывалась. Полагаю, я бы не смог так быстро остановиться, если бы не заклинание этой волшебницы, Затанны. И если бы мне в ухо не кричала Бэтгёрл. Кстати, удивительно, моя одежда в пыль, а цилиндрик передатчика в ухе бодрячком, даже помех не появилось. А вот кошелек с деньгами жалко до слез. И плащ мне понравился, тьфу, что за чушь в голову лезет. «Хорошо, что дальше?» — спросил я, выбрасывая из головы лишние мысли. «Прежде всего, от джедасиванатцев. На мне буквально из ничего стала восстанавливаться одежда. Магия, мать ее, но эта уличная магия была мне по душе». Я благодарно кивнул девушке, которая все еще скользила по мне своим взглядом. Как только заклинание закончилось, она продолжила: «Мы пришли за одной вещью, которую перевозили эти люди, но мы не ждали, что здесь будет все это», — она указала рукой на помятый фургон. «Я тоже не ожидал», — тихо пробурчал я. «Зачем вам куб, а ты не знаешь о нем?» «Фанасский куб найден в 1856 году, предположительно создан еще до древнеегипетских времен». Видя, что я говорю что-то не то, я остановился и добавил: «Исток, а вот это уже произвело небольшой эффект». «Да, значит, ты кое-что слышал, но похоже, что очень-очень мало», — покивала волшебница. «Джон, дорогая», — одной затяжкой докурив сигарету и тем самым каким-то образом явно согревшись, произнес маг, доставая новую. «Ты подумала о том же, о чем и я. Эта стычка между нами вряд ли была случайной. Кто-то очень ловко нами манипулировал», — хмуро ответила волшебница, после чего обратилась ко мне. «Дай угадаю, ты здесь из-за этого артефакта и, скорее всего, против своей воли, так, а папа? Я, конечно, и до этого понимал, что меня используют, но когда используют в темную, и когда ты, сам не подозревая, поступаешь, как и рассчитывал твой враг, бесит. И какой именно был расчет? Я должен был вывести их из игры, ну или ослабить для того, чтобы они уже перестали быть реальными соперниками, или же здесь что-то глубже? Не совсем, но, думаю, да. Этого я и боялась», — с задумчивым видом произнесла девушка. «Похоже, что кто-то рассчитывал на то, чтобы избавиться от нас, используя тебя. К тому же, сам он уже давно взял, что ему нужно. Есть какие-либо идеи о том, кто это может быть? Пожалуй, даже слишком много», — девушка пожала плечами. «И именно поэтому назвать кого-то определенного я не могу. Видишь ли, этот артефакт даже для очень слабого мага представляет огромный интерес». Волшебница чуть помолчала, словно решая, стоит ли поделиться со мной этой информацией или нет. «Ты ведь точно не маг?» «Да, насколько мне известно, нет, зарекаться не буду. Я же как-то попал в это тело, и вариант — это магия, Гарри, ничем не хуже прочих. Ладно, в таком случае я расскажу тебе то, чего ты, скорее всего, раньше не знал». Но прежде, с хмурым выражением лица, волшебница еще раз огляделась по сторонам. «Думаю, нам лучше сменить место разговора. Возражений у меня не имелось. Это место очень сильно давило на психику, и свалить отсюда было нормальной реакцией для любого человека. Тут я заметил, что к нам ломаной походкой приближается зеленый здоровяк, и, пожалуй, я бы не насторожился, если бы не меч в его руках». Увидев мой взгляд, направленный на его оружие, Затанна поспешила разрядить обстановку. «Фрэнк, можешь убрать оружие. Этот человек нам не враг». «Как скажешь, Затанна». Чуть помедлив, согласился он с девушкой и убрал клинок в ножны, а затем повернулся в мою сторону. «Уже давненько я не получал ударов такой силы», — уважительно и без какой-либо злобы сообщил мне здоровяк. Не зная, что на это ответить и как вообще реагировать, я просто кивнул. «Кстати, Фрэнк, это случайно не сокращенно от Франкенштейн? Очень уж у него видок соответствует». А вот с противоположной стороны, под руку с медсестрой кошмаров, шла девушка в фиолетовом костюме. Ее зловещий взгляд был способен прожечь во мне здоровенную дыру. Похоже, что она была не настолько отходчивой. «Но мне-то какое дело? Ну так что теперь? Это место небезопасно. Пройдем сюда», — волшебница указала на дом, из которого они все недавно вышли, и тут же направилась к нему. Еще секунду постояв, я уже было хотел сказать, что не пойду в этот хрен знает что за магический дом. Как через коммуникатор, Бэтгёрл спешно и даже чуть сбиваясь, рассказала мне немного о Затанне и о том, что она состоит в Лиге Справедливости, так что ловушки от нее ждать, в принципе, не стоит. «Ты идешь?» «Нет», — скучающим голосом спросил меня Константин. «Да», — ответил я и, подобрав в стороне отброшенные во время боя очки, поспешил следом. Подходя к дому, у меня получилось его внимательно рассмотреть. Огромное трехэтажное здание старой архитектуры выглядело очень даже заурядно. Увидишь такой дом в городской черте, пройдешь мимо и не обратишь внимания. Деревянные стены, множество окон с задернутыми занавесками, обшарпанная передняя дверь. Вообще ничего в нем не выдавало какой-либо его особенности. Обычный заброшенный дом. «Ну что, парень, добро пожаловать», — начал было Константин, но был тут же прерван. «Джон, прекрати», — прокричала Затанна мужчине, после чего повернулась ко мне и объяснила причину столь странного поступка, никогда не принимая от него никаких предложений. «Если он пригласит тебя в дом таинств, а ты зайдешь, то он будет иметь власть призвать тебя сюда, независимо от твоего желания». Я чуть было не запнулся от услышанного, после чего остановился и внимательно посмотрел на блондина. Этот урод мне уже не нравился, и, пожалуй, если бы у меня был черный список, то его имя сейчас заняло бы там почетное второе место. Что-то внутри начало настойчиво шептать, что нужно ускориться и свернуть ему шею, или все-таки заморозить до состояния ледяной статуи. Бой был совсем недавно, и мысли особого отторжения не вызывали, напротив, перспектива опять попасть в чью-то кабалу, вот так вот, благодаря одной брошенной мимоходом фразе, очень неслабо распалила во мне только утихшую злость. А блондин этого, похоже, даже не понял и, как ни в чем не бывало, спокойно зашел в дом. Сдержаться удалось с трудом, помогло только осознание, что без них я на своего шантажиста не выйду, а прикопать именно его хотелось уже неописуемо. Так что, сперва, нужно было выяснить все, что они знают, а уже потом смотреть по обстоятельствам. Глубоко вздохнув и выкинув мысли о смертоубийстве, я обратился к Затанне. Что это за место? Дом таинств. Один из двух домов-близнецов, что существуют на пересечении времени и пространства. Пересадочные станции по дороге в Лимбо. Близнецов, заинтересовался я. Да, второй дом называется Домом секретов. Они используются попеременно. Внутреннее убранство может менять сам дом. И опережая твой вопрос, да, у него есть личность. Пусть и абсолютно непонятная обычному человеку. Происхождение же домов, ну, это загадка. Как и источник их силы. Поэтому постарайся быть осторожным, притрагиваясь к чему-либо. Константин, все это время, стоял за порогом на входе, словно наблюдая за моей реакцией. Хаем, или ему было просто интересно, или этот жук что-то задумал. А быть может, это моя паранойя, которая, к слову, здесь абсолютно не лишняя. Не запугивай гостя, Затанна. Это славный старый домик, и ты можешь чувствовать себя в нем как дома. Проигнорировав его слова, я прошел внутрь по коридору. По очень длинному коридору. Скалывалось ощущение, что дом больше внутри, чем снаружи. Хаем, прямо как одна известная синяя будка. Мое внимание снова привлек блондин. Шутки шутками, но я рекомендую не открывать никакие двери без моей предварительной проверки. Он кинул быстрый взгляд на девушку, которая, похоже, была, как минимум, формальным лидером этой компании, или проверки Затанны. Я все так же молча шел за основной группой, попутно осматривая помещение. А еще через пару метров мы вышли в большую комнату с множеством лестниц и дверей. Обстановка в ней была довольно бедная, посреди стоял большой круглый стол со стульями и, в принципе, все. Скорее всего, именно здесь и происходит их собрание, или брифинги. Пока орхидею все еще осматривала медсестра кошмаров, остальные заняли места за столом. Недолго думая, я тоже занял свободное место. Итак, сейчас было самое время узнать все, что мне нужно. То, что ты знаешь под фанасским кубом, является источником. Ты слышал когда-нибудь о существовании книг магии? Спросила Затанна, с интересом наблюдая реакцию на заданный вопрос. Нет, они были потеряны столетия назад, продолжил за девушку Константин. Их происхождение неизвестно. Моим любимым объяснением было то, что их нашептал сам дьявол первым мистиком тысячелетия назад, обернутые в человеческую плоть и написанные кровью первенцев. Некоторые верят, что в них заключено все тайное знание, другие верят, что они и есть источник, живущий в книгах и генерирующий магию. Ох, ну конечно, вляпался по самые уши. Что же дальше? Каждая из книг представляет собой одну из сил бытия: жизнь, смерть, хаос и порядок. Поодиночке они крайне могущественны, но сбор их вместе означает понимание, ну, всего сущего. Одна из легенд гласит, что Бог был разгневан на человека за использование запрещенных знаний и, собрав их все воедино, создал эти книги, поместив их в место, которое невозможно найти. Блондин закончил, давая понять, что это очень серьезная штука, в которой он разбирается. После чего за него снова продолжила Затанна. Многие волшебники пытались найти к ним путь, но ни у кого не вышло. Поэтому сильнейшие колдуны древности создавали карту, которую ты и знаешь как фанасский куб. Карту? Подожди, я начал быстро соображать, что тут к чему. Я что-то не улавливаю, они не могли найти, но создали карту. Последовало два синхронных кивка, в которой сказано, где искать. Константин неопределенно пожал плечами, всей позой выражая что-то вроде магия, чудеса, фокусы. Тьфу, чтоб его, а почему вы думаете, что они что-то нашли? Да и вообще, откуда такая уверенность, что карта действительно существует? Она существует, уверенно ответила волшебница. Мой отец рассказывал мне об этом. Именно он несколько десятков лет назад наложил на куб мощнейшее скрывающее заклинание, которое, к сожалению, продержалось меньше, чем он планировал. Он знал, что обладание книгами не принесет ничего хорошего, как нашедшему их магу, так и всему миру. Интересная история, но совершенно для меня бесполезная. Ответы были получены, вот только не на те вопросы. А теперь расскажи, как ты появился там и видел ли что-нибудь. Простой шантаж, от меня потребовали украсть этот куб и доставить по указанному адресу. На место я опоздал и увидел только ту же картину, что и вы. Кровь, ошметки тел, куча стрелянных гильз и нечеловеческие следы на траве, а через пару минут появился ваш домик. Как можно шантажировать такого, как ты?» — подала голос медсестра Кошмаров. «У меня есть способности, но я совсем не хочу их афишировать и вступать в клубы плащеносцев. Но кто-то смог об этом узнать и даже взломать мой компьютер, чтобы пообщаться, угрожая вывалить всю мою подноготную на просторы всемирной сети. Как-то это все несерьезно», — протянул блондин, доставая пачку сигарет. «Так я и подумал, но решил все проверить. Поэтому сперва заглянул к получателю куба и, похоже, пока узнавал у него об артефакте, нападение и произошло». «Хм», — задумался о чем-то Константин, прикуривая извлеченную сигарету. «Нам бы пригодилась твоя помощь, друг», — обратился ко мне Фрэнк. «Он прав», — кивнула Затана. «Мы все видели твои способности. Ты нам нужен». «Нет. Во-первых, я тут оказался только потому, что не хочу влезать во все эти игры со спасением мира. Во-вторых, я полный ноль в магических делах, профаном. Конечно, легко манипулировать, с этим не спорю», — выразительно поворачиваю голову к блондину, «но это не значит, что меня подобная роль устраивает. В-третьих, я никогда не работал в команде, да и вообще, по правде говоря, меня все это не касается. Оглянись». Эмоционально начала Затана, перед этим бросив убийственный взгляд на светловолосого мага. «Мы все здесь одиночки. Никто из нас не хотел становиться какой-то командой и спасать этот мир от его проблем. Но ты видишь, что нас используют, так же как и тебя. Кто-то очень хитрый захотел загрести себе, возможно, самый опасный артефакт на Земле, и он определенно не является ни твоим, ни нашим другом. Ты сам видел, на что он пошел, чтобы забрать себе куб. Видел, что случилось с теми беднягами, охранявшими фургон. А теперь представь, что он сможет сделать, обладая мощью книг магии. Вот ведь языкастая. Теперь понятно, почему они сделали ее своим лидером. Вообще, ответить у меня было что. Например, я помнил, что был в ДЦ такой персонаж, как Спектр с силами мало ли что не бога. Да и амазонок на Тимискире вполне себе реальные боги курируют, так что найдется кому охолонить молодого до раннего букиниста. Другое дело, что перед этим он может успеть изрядно побуянить, вплоть до 1000 жертв и по возрастающей, а мне что-то не хочется это наблюдать. Что ты планируешь делать с этими книгами, если вы их найдете? То же, что и мой отец. Девушка раскрыла ладонь, и в воздухе над ней показалась яркая иллюзия пентаграммы. Мы скроем эти артефакты мощным заклинанием. Их не смогут найти еще как минимум несколько столетий. Я тяжело вздохнул, понимая, что в этот раз дело придется довести до конца. Хотя идея забросить их на Солнце или на Юпитер мне нравилась куда больше. А ведь еще совсем недавно я даже подумать не мог, что окажусь во всем этом. Как мы найдем этот куб? Заклинанием. Волшебница повернулась в сторону мужчины. Джон, ты сможешь еще раз провернуть свой трюк? Конечно, милая, только в этот раз потребуется чуть больше времени. Приступай. И спасибо, Джон. Константин, улыбнувшись, отсалютовал Затанне и ушел в дальнюю дверь. На мой вопросительный взгляд Затанна решила мне пояснить этот момент. Ритуал поиска очень сложный и энергетически затратный. Это может занять пару часов, поэтому располагайся. Сейчас мы перенесемся в Лимбо, а оттуда уже в найденное Джоном место. Хорошо. Я встал из-за стола и отошел подальше к большим окнам, через которые был виден ночной лес. Да, на улице уже стало совсем темно. Сейчас было самое время перекинуться парой слов с одной милой рыжей хакершей. Бэтгёрл, ты все слышала? Да. Извини, но я не знаю, чем могу помочь. Магия — это совсем не моя область. Ты и так сделала достаточно. Дальше я думаю, как-нибудь справлюсь. Скорее всего, после перемещения дома в это Лимбо связь пропадет, поэтому не теряй меня. Как только выпадет возможность, я свяжусь с тобой. Ага. Между нами повисла небольшая пауза. Алекс, не знаю, насчет остальных, но Затанна надежный союзник. По крайней мере, так Бэтмен на ней отзывался. Ладно, учту это. Разговор был закончен, и я уже наблюдал, как пейзаж за окном начал разительно меняться. Лес, дорога и даже небо медленно исчезло. Взамен им появилось какое-то серое пространство. Повсюду. Дом парил в этом самом пространстве. Изредка сверху можно было заметить проблески других цветов, но по сути было даже непонятно, стоим мы или движемся. Не спеша, сзади ко мне подошла медсестра Кошмаров. Странное, однако, у нее было имя. Очень уж длинное и излишне пафосное, на мой скромный взгляд, но не мне судить. Ты выглядишь на удивление спокойным, с хитрым прищуром обратилась ко мне девушка. Да нет, я очень даже удивлен, возражаю, не отводя взгляд от окна. Хаем, а по виду и не скажешь. Наверное, уже устал сегодня удивляться. Тяжелый был денек, с какой-то несвойственной мне усталостью ответил я. Значит, у тебя тоже? Угу, я повернулся к ней и выдавил слабую улыбку. Жаль, что у нас так мало времени. Закусив губу, медсестра хищным взглядом оглядела меня с ног до головы и игриво улыбнулась. Иначе, я могла бы помочь тебе расслабиться. Действительно, жаль, отвечаю, рефлекторно пробежавшись взглядом по фигуре девушки. А та была очень и очень даже, особенно верхние 90, картину не портил даже почти идентичный моему цвет кожи. Вообще, мне как-то аномально везет в этой жизни на встречи с красивыми девушками, сначала Бэтгёрл, потом Лиза, следом Канарейка, теперь вот девочки-волшебницы, КХМ, главное их так вслух не назвать. А то мало ли, впрочем, может здесь и нет такого мимо, хотя мини у моей собеседницы вполне себе канонам соответствует, да, что-то я совсем не о том думаю, есть какие-нибудь конкретные мысли о том, с кем мы столкнемся, и чего мне примерно ожидать, от магов всего можно ожидать, раздался позади голос Орхидеи, ты и сам скоро в этом убедишься, девушка в костюме выглядела уже лучше, но все с таким же недовольным видом смотрела на меня, извиняться не собираюсь. Поэтому можешь не стрелять в меня своими злобными взглядами. Да и не нужно, хмыкнула она. Затонна, да и я сама почувствовала в том месте темную магию, а если к этому сложить те следы на земле и состояние тел, то можно предположить 2-3 демонов. Вероятно, подконтрольных очень сильному магу, объяснила мне медсестра кошмаров. Демонов, ХМ, быстро проматываю в голове все, что помню по вселенной ДЦ об этих товарищах. Выходило не густо, раньше только слышал. Но встречаться не доводилось. У них есть какие-нибудь особенности, да и как они в реальности выглядят. Представь огромного монстра, с большими зубами, видя как я на секунду задумался, медсестра продолжила. Вот что-то вроде этого. Практически каждый из них уникален, но в нашем случае, интуиция подсказывает мне, что они похожи и очень опасны. Хотя, разумеется, опаснее всего будет контролирующий их маг. Они для него инструменты. Но мне интереснее всего то, чем он мог расплатиться с ними, вслух начала размышлять девушка. За просто так такие твари не работают, а цена у подобных им по-настоящему велика. Занимательно. Что поделать, другой информации пока нет, разведя руки в стороны, ответила медсестра. Нужно ждать, когда Константин закончит ритуал. Будем надеяться, что в этот раз мы успеем вовремя. А что мешает нашему незнакомому сопернику подстраховаться на этот счет? Один раз он уже просчитал нас всех, что мешает сделать ему то же самое во второй раз. Не хочу с ним соглашаться, но он дело говорит, поддержала меня Орхидея. Нет, не думаю, после небольших размышлений ответила волшебница, после чего развернулась к Орхидее. Ты же видела, в каком состоянии был Джон после того ритуала? Ее собеседница хмуро кивнула. Из всех знакомых мне магов на земле, сомневаюсь, что кто-нибудь помимо Константина смог бы справиться с таким ритуалом второй раз за день. Если честно, даже сейчас мне не верится, что он способен на это. Мог ли знать об этом тот, кто забрал карту? Сомневаюсь, но подстраховаться он мог. К тому же благодаря заклинанию купола соперник думает, что смог как минимум проредить нас. Значит, возможно, мы идем в очередную ловушку. Сделал я очевидный вывод из всей этой ситуации. Я бы не стала исключать такой возможности, согласилась со мной девушка. Вся проблема в том, что выхода у нас особого и нет. Как по мне, так идти в ловушку было глупо. А то, что это она и была, у меня почему-то сомнений не возникало. Но какие варианты? Нет, они однозначно были. Просто нужно было посидеть и подумать. Благо время у нас пока было. Я бы на месте нашего врага подготовил сейчас финальную ловушку для всех, кто остался. Насколько я могу судить, некоторые из нас далеко не в лучшем состоянии, а это идеальные условия для удара. Пусть этот день был крайне насыщенным, но вымотался я, разве что, морально, а вот тело было в полном порядке и не скажешь, что совсем недавно заживо горел в магическом огне. А вот мои собеседники дело другое, Фрэнк, все еще прихрамывает, Орхидея, только что подверглась ускоренному магическому лечению, выглядела удовлетворительно, но и только, медсестре тоже досталось от меня, да и Константину, после ритуала, судя по всему, будет тоже не до сражений. Будем надеяться, что он все же недооценил нас, пожала плечами целительница. Во всяком случае все мы живы, а это вряд ли было частью его плана. На этой ноте разговор как-то сам собой увял, и девушки отошли. Во время ожидания результатов ритуала делать было особо нечего, а потому через несколько минут я решил прояснить парочку вопросов о магии, для чего и подошел к Затанне. В частности, раз уж выдалась такая уникальная возможность, мне было очень интересно, может ли она научить меня чему-нибудь из своего арсенала, пусть даже самого простенького. С задумчивым видом девушка оглядела меня, словно в первый раз, и однозначно ответила, что нет, сразу же объяснив это тем, что во мне нет ни капли магической энергии, а без этого магия совсем не магия, то есть вообще без шансов. Ну почему же, совсем нет. Сложив руки на груди, брюнетка на миг подняла насыщенно голубые глаза к потолку. Под магией в нашем мире подразумевают две вещи, колдовство и оккультизм. Чуть ли на пальцах начала объяснять мне волшебница. И если оккультизм — это довольно распространенная вещь, в которую входят ритуалы, призывы, общение с духами и прочее, то вот колдовство уже нет. Для того, чтобы научиться колдовать, нужно родиться с магической силой, а в тебе я этой энергии не ощущаю. Но, возможно, это и к лучшему. Почему? Магия — это не самая приятная вещь. Чуть поморщилась Затанна, устремляя взгляд в сторону. Да, она дает определенные силы и возможности, но она и забирает у человека очень многое. Голубые глаза опять вернулись к моему лицу. Магия вообще держится на своего рода жертвоприношении, или же принципе равного обмена, то есть чтобы что-то получить, нужно что-то отдать взамен, и я говорю не только про магическую энергию. Пример тому, заклинание адского пламени, которое Константин применил против тебя. Это заклинание требует высокой концентрации энергии, но ко всему прочему, оно забирает у произносящего частичку чего-либо важного для него. Это может быть удача, хорошие воспоминания или заклинание просто сократит срок его жизни. Пусть я и перечислила самое простое, но оно действует гораздо шире, и это пример только одного относительно сильного заклинания.